Роза упрямился. «Нет, тут концы с концами не сходятся. Почему же я остался в живых?» «Он не любит пустой расточительности, они все этого не любят. Вы их никогда не поймете, если этого не усвоите». Она повторила с иронией как лозунг. «Максимум террора в минимальное время против наименьшего количества объектов». Роу был растерян, он не знал, что делать. Ему преподали урок, который большинство людей усваивает очень рано. Ничто в жизни не происходит так, как этого ждешь. Он вспомнил о записке разносчику молока. «Он хочет уехать?» «Да». «И, конечно, с фотографиями?» «Да». «Мы должны его задержать». В этом «мы», произнесённом впервые, он сказал ей все. «Да». «Да». «Где он сейчас?» «Здесь». «Как будто ты ломишься в открытую дверь. Здесь?» Она кивком показала на дверь в соседнюю комнату. «Спит». Целый день договаривался с леди Данвуди относительно сбора теплых вещей. «Но он нас, наверное, слышит?» «Что вы?» — сказала она. «Там ничего не слышно. К тому же у него такой крепкий сон. Это тоже борьба с расточительством. Если у тебя крепкий сон, тебе не нужно много спать». «Как вы его ненавидите?» — удивился он. «Он испоганил все на свете. Он ведь тонкий, умный человек. От всего остался один страх. Все, на что он способен, — это нагонять страх». «Где он?» «Там дальше гостиная, а за ней его спальня». «Могу я позвонить по телефону?» «Это опасно. Телефон в гостиной, а дверь в спальню открыта». «Куда он едет? У него есть разрешение на поездку в Ирландию для свободных матерей». «Пропуск нелегко было получить, но наши друзья подняли небо и землю. Леди Данвуди выхлопотала ему пропуск. Понимаете, он был ей так признателен за теплые вещи. Он едет поездом, сегодня ночью». Потом она спросила: «Что вы собираетесь делать?» «Не знаю». Он беспомощно оглянулся. На дубовом ларе стоял тяжелый, начищенный до блеска медный подсвечник. Было видно, что стеарин его никогда не пачкал. Роу взял подсвечник и смущенно ей объяснил: «Он пытался меня убить». «Но он спит. Это тоже будет убийство. Я первый его не ударю». «Он бывал таким ласковым, когда я в детстве расшибала себе коленки. Дети всегда расшибают коленки. Жизнь — проклятая штука. Подлая». Он подставил подсвечник на место. «Нет», — сказала она. «Возьмите. Я не хочу, чтобы он причинил вам какой-нибудь вред. Ведь он всего-навсего брат, правда?» — спросила она с какой-то горечью. «Возьмите, пожалуйста». И когда он все же не взял, она подняла подсвечник сама. Лицо у нее было каменное, вышколенное, детское. Но в выражении его было что-то напускное. Казалось, что маленькая девочка пытается сыграть леди Макбет. И, глядя на нее, смертельно хотелось ее уберечь, скрыть, что такие вещи бывают не только на сцене, но и в жизни. Она повела его за собой, высоко держа подсвечник, словно репетировала роль. Свечу зажгут на премьере. Все в этой квартире было уродливо, кроме нее. Это только подчеркивало, что они оба здесь чужие. Тяжелую мебель явно доставили прямо со склада или заказали по телефону со скидкой. Гарнитур 56А из осеннего каталога. Только букетик цветов, несколько книг, газета и дырявый мужской носок свидетельствовали, что комнаты жилые. Носок заставил Роу замедлить шаги. Он так наглядно рассказывал о длинных вечерах вдвоем, о двух людях, знающих друг друга много лет. Он впервые подумал: ведь это ее брат должен умереть. Шпионов, как убийц, вешают. Значит, этого нужно повесить дважды. Он спит, а за стеной ему строят виселицу. Они прошли на цыпочках через безликую комнату к приотворенной двери. Анна легонько толкнула створку рукой и отступила, чтобы он мог туда заглянуть. Это был извечный жест женщины, которая показывает гостю своего спящего ребенка. Хильфи лежал на спине, без пиджака. Ворот рубашки у него был расстегнут. Лицо выражало такой глубокий, безмятежный покой и такую беззащитность, что казалось невинным. Его светло-золотистые волосы и влажные пряди упали на щеку, словно он притомился от игры и заснул. Какой он был молодой. Лежа тут, он, казалось, был выходцем совсем из другого мира, чем залитый кровью зеркало кост или Стоун в смирительной рубашке. Так и хотелось поверить. Это пропаганда. Лживая пропаганда. Он не способен. Лицо показалось Роу необычайно красивым. Гораздо красивее, чем у сестры, которую могли изуродовать горе или жалость. Глядя на спящего, он мог отдаленно представить себе, в чем обаяние нигилизма, полного безразличия ко всему, отрицания всяческих норм и неспособности любить кого бы то ни было. Жизнь для вот таких очень проста. Хильфи читал перед сном. На постели лежала книга, и одной рукой он еще придерживал страницу. Все это было похоже на надгробие молодому студенту. Нагнувшись, можно было прочесть эпитафию, выбитую на мраморном листе. Это были стихи. Ибо это Орфей, его превращение и в этом и в том. Нам незачем искать другие имена. Раз и навсегда это Орфей, когда поется. Райнер Мария Рильке. Сонеты.